Автомобиль остановился у ворот Доерхауза. Старик сошел, отворил ворота и, пропустив машину внутрь усадьбы, снова их запер. Вместо того, чтобы провести Майкла прямо в гостиную, он поднялся вверх по ступенькам, приглашая гостя идти за собой, и подвел его к дверям комнаты, которую занимала Адель в памятную ночь съемок. «Я хочу, чтобы вы посмотрели на этих людей», — произнес Лонгваль с серьезным видом, «и сказали мне, не нарушил ли я закона, оказав им гостеприимство». Он отворил дверь, и Майкл увидел две кровати на месте, где прежде стояла одна. На ней лежал забинтованный, по-видимому, потерявший сознание темнокожий человек, на другой спала женщина, которую Майкл видел в башне. Она тоже была ранена, рука ее была забинтована и висела на перевязи. Майкл перевел остановившееся дыхание и сказал, стараясь не выдать изумления: «Итак, одна загадка решена. Где вы нашли их?» При звуке его голоса женщина открыла глаза, взглянула на него испуганно и перевела взгляд на неподвижное тело мужчины. «Вы ранены?» — спросил ее Майкл по-голландски, но, по-видимому, женщина не знала ни одного европейского языка. Она не ответила. Присутствие Майкла внушало ей такой страх, что сыщик поспешил оставить комнату. Проводив Бриксона в гостиную, Лонгваль начал свой рассказ. «Я увидел их ночью около половины двенадцатого. Они лежали посреди дороги, и я подумал, что они мертвы. Но, к счастью, женщина заговорила, и хотя я ни слова не понял, я вспомнил ее голос и узнал в ней мою пациентку. Она, в свою очередь, узнала меня, засыпала меня словами на своем языке, и я, в общем, понял, что случилось какое-то несчастье. Мужчина лежал без сознания, и состояние его было близко к агонии. При помощи женщины мне удалось перенести его в дом и положить в комнате, где вы его видели. К счастью, думаю, что меня, может быть, опять вызовут к пациентке. Я купил накануне набор хирургических инструментов. Он сильно изранен. Он потерял много крови, — ответил Лонгваль, — хотя главные артерии целы и кости нигде не сломаны. Раны, по-моему, носят опасный для жизни характер. И вот, — продолжал старик, понижая голос, — мне пришло в голову, что, может быть, этот малаец пострадал, пытаясь совершить какой-нибудь незаконный поступок. Поэтому я решил, что, пожалуй, следует сообщить полиции, что они нашли приют под моей кровлей. Но прежде чем что-то предпринять, я обратился к моему другу Джеку Небворту и все ему рассказал. Он мне в ответ сообщил о вашей миссии, и я решил дождаться вас. Вы разрешили загадку, которая весьма занимала меня, и подтвердили историю, в истинности которой я сомневался. Вы правильно поступили, решив сообщить полиции о вашей находке. Я сам доложу об этом главному управлению и пришлю карету скорой помощи за ранеными. Он сможет вынести путешествие? Думаю, что сможет, — улыбнулся старик. Он крепко спит теперь. И это хороший признак. Впрочем, я ничего не имею против того, чтобы они оставались здесь. И никаких удобств я предоставить им не могу. Но женщина настолько здорова, что сама может ухаживать за ним. «При нем не было меча. Вы не заметили?» — спросил Майкл. Лонгваль нетерпеливо щелкнул пальцами. «Ах, какой я дурак! Конечно, был меч! Вот он!» Он открыл ящик старомодного письменного стола и достал меч совершенно такой, какой Майкл видел на стене в кабинете Пенна. Лезвие было чистое, и Лонгваль заявил, что оно было таким, когда он вынул его из рук малайца. Он спрятал его, потому что знал, что для малайца оружие дорого, как родное дитя, и думал, что раненый, как только придет в себя, прежде всего спросит, что стало с его мечом. Майкл собирался уходить, но вдруг попросил: «Простите, что я беспокою вас.